трудолюбия строителей. Затем было представлено слово самому Мазуруку. Молодому полковнику авиации, герою, к лицу была военная форма. Сообщение его было коротким. «Мы побывали в Якутске, Сусумане, Уэлькале, основных аэродромах перегона авиатехники. В целом они могут принимать и отправлять самолеты по трассе. Наши летчики достаточно хорошо подготовлены к тому, чтобы летать на американских самолетах. Решена проблема с переводом с английского на русский язык инструкций по эксплуатации самолетов». В голосе Мазурука уверенность, знание дела. Он говорил так, как обычно говорил, проводя совещание в дивизии. Четко, коротко, понятно. Размещены летчики хорошо. Они будут летать на своих участках. Трасса ими хорошо изучена. На истребители придется подвешивать дополнительные баки с топливом. Иначе они не смогут преодолевать большие расстояния. В целом, я повторюсь, трасса готова к приему самолетов, заключил Мазурук. «Какая нужна помощь от бюро?» — спросил Ласкин. В голосе его прозвучала подобострастная деловитость. «Как всегда, люди. Они нужны будут для расчистки от снега аэродромов и для завершения строительства еще 5 домиков в Уэлькале», — ответил Мазурук. «Выполним. Постараемся подкинуть вам белорыбицы. Кетой вы на зиму запаслись. Оленинки подбросим, как только проложим зимники», — все так же с энтузиазмом доложил Ласкин. «Вот это хорошо. Летчикам оленина и рыба понравились. А питаться им, сами понимаете, нужно хорошо. Зимой будут летать в кислородных масках на высоте 5-6 километров. А на такой высоте без маски не обойтись». Ласкин было уже хотел закрыть заседание. Проект решения был подготовлен заранее. Но тут дверь кабинета открылась. На пороге появился помощник секретаря по техническим вопросам Воропаев. Он смело направился к столу, за которым восседал Ласкин. Тот удивленно посмотрел на вошедшего, мол, как посмел войти туда, где обсуждается такой важный вопрос. Но тут заметил в руке помощника бланк телеграммы. Подумал, что-то, наверное, стряслось. Подойдя к секретарскому столу, помощник протянул Ласкину телеграмму. Тот быстро прочитал ее. Лицо его стало пунцово-красным, глаза расширились. Он вскочил и будто петух ранним утром торжественно прокукарекал. «Пришла правительственная телеграмма, я зачитаю ее. А надарь секретарю окружкома товарищу Ласкину. Передайте трудящимся Чукотского округа, собравшим 2 261 719 рублей на строительство вооружения для Красной Армии, мой братский привет и благодарность Красной Армии. Иосиф Сталин». Секундная тишина. Не верилось, что пришла телеграмма от самого вождя. Затем все встали и зааплодировали. Кто-то крикнул: «Да здравствует наш вождь и учитель товарищ Сталин!» Все закричали «Ура!». Сам Ласкин произнес: «Трудящиеся Чукотки благодарят товарища Сталина за столь высокую оценку их скромного труда и обещают еще больше работать на благо победы над врагом». Все вновь прогорланили «Ура!», и долго в кабинете секретаря кружкома не стихали аплодисменты. Постановление бюро ВКПБ было принято единогласно – В нем говорилось: